Как не стать бывшим? Обновляйте знания, учитесь новому, меняйте подходы и методы, расширяйте ассортимент товаров и услуг. То, что вчера было годным и модным, завтра превратится в утиль. Вот мой совет на ближайшие времена. И пока он не устарел, можно им воспользоваться, потому что советы тоже устаревают. Обращаться за советом надо вовремя, и применять его, если решили применить, тоже надо вовремя. Особенно сейчас, когда все быстро меняется. Совет может быть отличным и способ действенным, но со временем многое становится непригодным. Поезда уходят, приходят новые, но в них пускают по новому билету. Одна девушка устроилась на работу и очень поразилась. Полная дама средних лет, новая коллега, вела себя странно. Она манерно жестикулировала, закатывала глаза, поворачивала голову картинно и одета была странновато для своего возраста и комплекции. Лакированные туфельки на шпильках, кожаная юбка, декольте — старомодные вещи. Так лет 30 назад одевались. И при этом такое царственное, но кокетливое поведение — это была бывшая красавица, которая так привыкла быть красавицей, что искренне не видела изменений, которые прекрасно видели другие. Старые сотрудники почти все ушли, уволились, нашли другую работу или на пенсию вышли, а красавица осталась, и мнение о себе у нее осталось. И выглядело это скорее печально, чем смешно. Красота ушла, а красавица и не поняла этого. Она устарела. Как сотрудник в другой организации — он считал себя крутым экспертом, небожителем, ведь решал самые сложные задачи. И однажды потребовал очередного повышения жалования. Он уникален, ценен, важен. Но начальник сказал, вздохнув, что знания и навыки ценного сотрудника давно устарели. Сейчас новые методы, способы, новые проекты. Надо пройти обучение, если хотите остаться на работе. Мы вас держим из уважения к вашему возрасту и стажу, а клиенты отказываются работать с вами. Это было обидно. И в сети много бывших. Когда-то услуга или тема тренинга была популярна, и обучение было востребованным, а сейчас это устарело. И чем дольше человек не понимает изменений, тем комичнее и неуспешнее выглядит. Он хорошо знает предмет, но этот предмет уже не нужен. А человек понять не может, в чем дело. Он стал бывшим. Можно стать бывшим, бывшей красавицей, бывшим новатором, бывшим ценным сотрудником и не заметить этого. Превратиться в комического персонажа, которого терпят, но тихонько посмеиваются. И во времена перемен это особенно быстро происходит. Оглянуться не успеешь, а ты уже бывший. Не время почивать на лаврах. Жизнь течет стремительно, все обновляется. И надо или развиваться, обновляться, учиться новому, или из роли инженю перейти в роль почтенной Матроны, если не хочется превратиться в комическую старуху, так называлась в старину комедийная роль. И этот совет тоже не вечен, как и мы. Но древняя мудрость живет уже тысячи лет. Надо расти, меняться и признавать перемены.